Глава 14. Проснувшись на следующее утро, я ожидаю найти тяжелую, но успокаивающую руку Эйдена на своей талии. Однако в кровати, как оказывается, я лежу одна. Стараясь не обращать внимания на чувство тоски, я сажусь и потираю глаза. Сейчас только 6 часов, а Эйдена уже нет. Неужели близнецы проснулись и готовы открывать подарки? Я сползаю с кровати. Ранний утренний холод сразу же о себе заявляет. Поэтому я кутаюсь в свитер, который Эйден оставил на краю кровати. Прижимаясь к теплой ткани, я сопротивляюсь желанию вдохнуть его аромат. «Нет, я не психопат». Но как тут устоять, когда он обладает манящим запахом, присущим только Эйдену? Как только я выхожу из ванной комнаты, заходит Эйден. В одной руке он держит поднос, а в другой — подарок. «Доброе утро! С Рождеством!» Я сижу на его кровати, скрестив ноги. Эйден тем временем закрывает дверь. Я улыбаюсь, глядя на предметы в его руках. «Счастливого Рождества!» — отвечаю я. «Неужели Санта все-таки приходил?» Эйден располагается на кровати напротив и ставит поднос между нами. «Да, молоко выпито, печенье съедено. Даже морковка, которую Джейсон и Джексон оставили для оленей, пропала». Чулки набиты шоколадом, масками для лица, лаком для ногтей и другими блестящими штучками для девочек. Парни получили еду. А вот для Ноа, похоже, уготован уголь. Я едва сдерживаю смех. А как насчет твоих братьев? Что Санта оставил им? Джейсон и Джексон получили по видеоигре. И я немного обижен на Санту за то, что он потакает их игровой зависимости. Сердце мое тает. Таким Эйден должен быть всегда. Расслабленным, счастливым. Что там у тебя? Я жестом показываю настоящий между нами поднос. Раз уж мы согласились вставать в 7 часов утра, чтобы обменяться подарками тайного Санты, я подумал, что с горячим шоколадом и кофе будить ребят будет приятнее. Я смеюсь, беря с подноса кружку какао и делая глоток. Так странно. 364 дня в году ты ворчун, а на Рождество добряк. Я не ворчун. Он смотрит в кофе и тихо добавляет. Близнецы обожают просыпаться рождественским утром и пить горячий шоколад с маленькими зефирками. Я стараюсь не упасть в обморок, но я уверена, что это написано на моем лице. Ты самый лучший старший брат в мире. Игнорируя мое невероятно правильное заявление, Эйден пьет кофе. «Это мой любимый свитер», замечает он. Я улыбаюсь. «На твоей любимой девушке». Вскинув бровь, Эйден понимающе усмехается. «Было бы странно, если бы он был на Ноа. Я бы не позволил ему брать мои свитера». Я играючи шлепаю его, и мы оба смеемся. «Ты собираешься рассказать мне, что в этой коробке? Или позволишь мне умереть от любопытства?» Смеясь, Эйден убирает поднос с кровати, заменяя его маленькой коробочкой, завернутой в рождественскую бумагу. «Я знаю, что мы договорились на тайного Санту, но я все равно хотел подарить что-нибудь личное, даже если мне и не выпало твое имя». Сердце пропускает несколько ударов. Я незаметно щипаю себя, чтобы не расплакаться. У меня уходят все силы на то, чтобы не наброситься на него и не целовать до самого Нового года. Я ставлю кружку на пол, осторожно беру в руки красиво упакованный подарок. Подняв глаза, я вижу, что он меня изучает. «Не стоило, Эйден. Открой», — Я смотрю на плоскую красную коробочку чуть больше моей руки. Затем снова перевожу взгляд на уверенное лицо Эйдена. Внутри лежит колье, но обычное, не бриллиантовое. Цепочка длинная, простая. И на ней висит какой-то длинный тонкий предмет. Кажется, он деревянный, с витиеватыми золотыми узорами и выжженными цифрами. Он похож на реликвию, от которой захватывает дух. «Это изумительный подарок, Эйден. Спасибо». Я беру в руки цепочку и кулон. Он достаточно тяжелый, но не настолько, чтобы доставлять неудобства. «Позволишь?» Эйден протягивает руку, и я вкладываю ожерелье в ладонь. «Видишь вот это?» Он указывает на верхнюю часть деревянного корпуса с золотыми узорами. «Нужно нажать на них одновременно». Он нажимает, и раздается очень слабый щелчок. Это разблокировка клинка. «Клинок?» Эйден тянет за серебряное лезвие, торчащее из деревянного корпуса. Я безмолвно моргаю. Он только что подарил мне перочинный нож, замаскированный под красивое колье. Я смеюсь, но беззаботным, искренним смехом, который явно смущает Эйдена. «Почему ты смеешься?» Он хмурится. «Это, наверное, самый полезный и продуманный подарок, который я когда-либо получала. Мне нравится». Эйден улыбается, но радость от моего ответа скрывает. «Учитывая все происходящее, я хотел убедиться, что ты всегда будешь в безопасности и никогда не останешься беззащитной. Тем более, что я не всегда смогу быть рядом». «Я знаю, что ты не беспомощна и можешь любому надрать задницу, но я подумал, что будет лучше, если у тебя при себе будет оружие». Забрав у него украшение, я закрываю клинок. Лезвие небольшое, и убить им невозможно. Но зато травмировать Тони, если он ко мне подкрадется, вполне. «Мне очень нравится. Подарок в духе Эйдена». Я смеюсь. Это так похоже на Эйдена. Он всегда заботится о тех, кто ему дорог, и хочет, чтобы они были в безопасности. Мне так повезло, что он появился в моей жизни, пусть и ненадолго. Я буду носить кулон везде, куда бы меня ни отправили, и всегда буду помнить этот момент с Эйденом. Я всегда буду помнить его и то, как он заставил меня почувствовать себя на седьмом небе от счастья. «Я хотел подарить электрошокер, замаскированный под губную помаду», — рассказывает Эйден. «Но зная, какая ты неуклюжая, я решил, что это может привести к довольно неприятным происшествиям. Клинок, по крайней мере, придется сначала сознательно разблокировать». «Я бы не стала случайно бить себя электрошокером!» «Лучше перестраховаться!» — поддразнивает он. Я провожу рукой по рукоятке перочинного ножа. «Что означают цифры, выгравированные на рукоятке?» Эйден, ерзая на кровати, потирает затылок. «Координаты школы», — признается он. «Школы?» «Да, где мы впервые встретились». «У меня ощущение, что моя челюсть только что упала на пол». «Теперь я понимаю, что ему не по себе, потому что он начинает тараторить». «Я подумал, что координаты не повредят. Если кто-то, кто не должен знать, что означают эти цифры, все-таки приблизится к тебе». Я хотел, чтобы ожерелье напоминало обо мне, о твоих друзьях, о месте, где мы все встретились, и... Я очень рада, что он поставил свой кофе, потому что я спасаю его от бредней, делая то, что хотела сделать раньше. Я набрасываюсь на него и целую со всей страстью, которая живет в моем сердце. Эйден целует меня в ответ так же пылко, притягивая к себе настолько близко, что я едва могу перевести дыхание. «О, подожди!» Я отстраняюсь от него. «Стой здесь, не двигайся!» Положив кулон на комод, я выбегаю из комнаты, оставляя Эйдена в полном замешательстве. Я прохожу мимо Шарлотты, Ноа, близнецов и Анна-Лизы на кухне, которые уже пьют кофе и горячий шоколад, приготовленные Эйденом. «Счастливого Рождества!» — кричу я им, направляясь к лестнице. Они поздравляют в ответ, заметив, откуда я иду. «Тебе не стыдно выходить из комнаты парня?» — спрашивает Ноа с ухмылкой. «Не стыдно, если это комната Эйдена», — отвечаю я, поднимаясь по лестнице. В моей сумке лежит небольшой конверт с его именем. Схватив свой подарок, я возвращаюсь в спальню. Игнорируя замечание Ноа, я снова захожу в комнату и закрываю за собой дверь. Пока меня не было, Эйден успел переодеться. Когда я ругаю его за то, что он двигался, хотя я просила не шевелиться, он только смеется. «Я тоже хотела подарить тебе кое-что». Передав ему конверт, я снова сажусь на кровать. Эйден открывает подарок. «Ничего себе!» — говорит он, держа в руке билет. «Вот это круто!» Я купила ему билет на один из тех автодромов, где дают погонять по трассе на максимальной скорости на машине типа Ламборгини или Феррари. Я улыбаюсь, прикусывая губу. «Я подумала, что тебе понравится. Я знаю, что ты предпочитаешь нелегальные гонки, но это тоже может быть круто», — шучу я. Эйден тепло улыбается. Я читаю в его глазах эмоции, от которых сердце невольно сжимается. «Да, мне нравится. Не стоило тратить на меня деньги, но все равно огромное тебе спасибо». Он кладет конверт на комод рядом с моим колье и протягивает руки. Я практически соскакиваю с кровати и прыгаю в них. Но едва я успеваю поцеловать его, как раздается стук в дверь. «Эй, вы!» Слышу я голос Ноа. «Поторопитесь там, мы хотим открыть подарки». «Думаю, нам пора идти, пока малыши не забеспокоились», — шепчет Эйден. «Хотя ни один из нас не делает ни малейшего движения, чтобы отстраниться». «Я не малыш», — доносится из-за двери голос Ноа. «Но я все равно хочу подарки». Мы смеемся, отстраняясь друг от друга и направляясь в гостиную, где все уже собрались с подарками от тайного Санты. Я сажусь рядом с Эйденом, беру подарок со своим именем и смотрю на всех друзей и их счастливые лица. Близнецы прыгают друг вокруг друга, показывая Эйдену, что им подарил Санта. Эйдену удается выглядеть искренне удивленным. Он даже говорит им, что завидует, потому что мальчики получили видеоигры, а ему достались лишь шоколад и банка протеинового порошка. Потом он добавляет, что это потому, что в этом году они очень хорошо себя вели. Джулиан, Чейз и Мейсон уже поглощают вкусняшки, оставленные в их чулках. Анна-Лиза и Шарлотта читают, как использовать маски для лица. Ноа жалуется, твердя, что его настоящий чулок где-то спрятан, потому что он никак не мог получить уголь. «Может быть, это самый обычный праздник, и мы сейчас далеко от дома. Но я точно знаю, что это самое лучшее Рождество в моей жизни».